Глава шестая. Дорога вниз. Когда я убежал из дома, два моих старших брата, Ефим и Иван, работали на сахарном заводе помещика Дурново. Я об этом уже говорил, но хочу еще раз напомнить, потому что до сих пор кажутся мне удивительными и чудесными две встречи с моими братьями. Оба раза встречи эти происходили тогда, когда казалось, что ничто уже не сможет меня поднять с того человеческого дна, на которое я опустился. И оба раза встречи эти круто поворачивали мою жизнь. Не могу сказать почему, но когда я вернулся в Полтаву, уйдя из цыганского табора, город встретил меня немилостиво. Пытался я встать на трудовой путь и устроился к сапожнику, обещавшему выучить меня ремеслу. Но очень уж больно дрался этот сапожник шпандерем. Да и учить ничему не учил, а больше посылал разносить заказы, да покупать водку. Довольно скоро я понял, что тут меня ничему не научат, и благоразумно ушел от сапожника, не известив его об этом заранее. Просил я и милостыню, но мне почти ничего не подавали. То ли я разучился просить, то ли стал слишком велик и не вызывал жалости. Так или иначе, жилось мне очень голодно. Однажды я пошел на кражу. Больше, пожалуй, со зла, чем от голода. Очень уж меня разозлила необыкновенно толстая и жирная кулацкая дочка с тупым, самодовольным лицом, сидевшая на вазу и без конца жевавшая сало. Я очень униженно попросил у нее кусочек хлебца. Она меня обозвала всеми обидными словами, какие знала, и пригрозила отцом, который вот-вот появится. Столько в этой жирной копне было отвратительного самодовольства, столько было ни на чем не основанного убеждения, что она принадлежит к неизменно лучшей породе людей, чем я, что я не удержался. «Ой, гляньте, тетечка!» — закричала я, указывая пальцем на быков. «Бык быка доедая!» Девчина оглянулась. Я схватил с воза мешок с харчами и бросился бежать. «Ратуйте!» – закричала дуреха. Но исчезнуть в толпе было нетрудно. В испуге я добежал до самой реки Тарапуньки, название которой теперь взял псевдонимом известный эстрадный артист. Это была жалкая речонка, но место на берегу было пустынное. И здесь я мог спокойно поесть. В мешке оказался шматок сала килограмма на полтора, буханка хлеба, да еще пирожки с мясом. Только я начал наслаждаться едой, как почувствовал, что на меня смотрят. Я обернулся. Хлопчик гораздо меньше меня и гораздо худее жалобно смотрел на хлеб и сало. Я пригласил его, разделив мой роскошный обед, и мы молча жевали до тех пор, пока не съели все, что было в мешке. Потом опять пошли голодные дни. Постепенно я слабел от голода и окончательно терял уверенность в себе. Жизнь казалась мне безнадежной. Я ничего не ждал и ни на что не надеялся. Однажды, в состоянии полнейшего уныния, я присел на крыльцо какого-то дома. Присел потому просто, что ноги болели и не могли больше ходить. Рядом со мной присел, по тогдашним моим понятиям, богато одетый парень в целых хороших сапогах, в аккуратной рубашечке со щеголеватым пояском. Он был, может быть, на 2-3 года старше меня, но казался таким уверенным в себе, таким преуспевающим, что я никогда в жизни не решился бы с ним заговорить. К счастью, он сам заговорил со мной. «Чего приуныл, хлопчик?» – спросил он. Я посмотрел на него подозрительно. Нет, он не смеялся. Он, кажется, даже искренне сочувствовал мне. Я рассказал ему, как печальны мои дела. Я был слаб от голода и отчаяния. В другое время я, может быть, и постыдился бы жаловаться незнакомому парню, но больно горькая была эта минута, и не было у меня сил приукрашивать свое положение. Парень выслушал меня внимательно и сказал: «Ну, пойдем со мной, накормим тебя и дело дадим, голодать не будешь». Я не понимал, куда он меня зовет, да и не очень интересовался этим. За еду я пошел бы с ним на край света. Но нам было гораздо ближе. Мы отправились на Третью Кабещанскую улицу. Я уже знал, что эта улица – средоточие воровских притонов, что мирные люди вечером не заходят туда, чтобы не быть ограбленными. Я знал все это, но мне было все равно. Мне хотелось есть. Я не знал того, что парень, который куда-то ведет меня и обещает накормить, это полтавская знаменитость. Карманный вор Крамаренко. Васька Крамарь для товарищей по профессии. Известный еще под красивым прозвищем Прыщик. Впрочем, если бы я и знал это, я бы все равно с ним пошел. Мне очень хотелось есть. С этого дня началась моя воровская жизнь. Хозяйка квартиры, куда привел меня Крамаренко, была бубличница. В одной комнате стояла печь, где пеклись бублики. Другая была предоставлена Крамаренко и его друзьям. Как я теперь догадываюсь, Васька был любовником хозяйки. В то время мне это не приходило в голову. В комнате вечно толкался народ. Тут были ребята, мало говорившие о своей профессии и своих делах. Тут были молодые девчонки, проститутки, с которыми мы все обходились по-товарищески. На столе не переводилась еда. Часто появлялась водка. Вдоль стен стояли широкие кровати, на которых спали все в повалку. Секреты этого дома узнал я гораздо позже. Первые дни я только отъедался. Ощущение постоянной сытости – совершенно непривычное для меня ощущение. Вот, пожалуй, что мне больше всего запомнилось о первых днях пребывания у Крамаренко. Через несколько дней, когда я отъелся и окреп, когда во мне снова заиграла энергия, и я из тощего вялого существа снова превратился в полного веселья парня, Крамаренко сказал, что надо мне приучаться к делу. Я догадывался, о каком деле идет речь. Бродячая жизнь многому меня научила. Я уже понимал, что нахожусь в шайке карманных воров. Понимал и то, что кормят меня не из милости. Насколько я вспоминаю, никакие этические проблемы не вставали передо мной. Я твердо знал одно. До встречи с Васькой я был постоянно голоден, а теперь постоянно сыт. Это было соображение решающее, если не единственное.